Новый друг. Ольсен сидел на большом баркасе и смотрел в воду. Несколько индейцев ползали по белому песчаному дну. Ольсен зорко наблюдал за ловцами. Вдруг два индейца, стоявшие на коленях на дне, вскочили и всплыли на поверхность с такой быстротой, как будто их преследовала акула. К баркасу подплывало странное существо с серебристой чешуей, огромными выпученными глазами и лягушечьими лапами. Индейцы торопливо поплыли к берегу. Ихтиандр приблизился к баркасу и обратился к Ольсену на испанском языке. «Послушайте, Ольсен, мне нужно поговорить с вами о Гутьерре». Ольсен был человек храбрый, с крепкой головой. Если неведомое существо знает его имя и Гутьерре, то значит, это человек, а не чудовище. «Я вас слушаю», — ответил Ольсен. Ихтиандр взобрался на баркас, уселся на носу, поджав под себя ноги и скрестив на груди лапы. «Очки», — подумал Ольсен, внимательно рассматривая сверкающие выпуклые глаза неизвестного. «Мое имя Ихтиандр. Однажды я достал вам ожерелье со дна моря. Но тогда у вас были человеческие глаза и руки». Ихтиандр улыбнулся. «Они снимаются». «Я так и думал». «Вы любите Гутьерре?» — спросил Ихтиандр после небольшого молчания. «Да», — просто ответил Ольсен. «И она вас любит. И она меня любит. Но ведь она меня любит». «Это ее дело». «Как ее дело? Ведь она ваша невеста». «Нет, она не моя невеста». «Вы лжете!» — вспыхнул Ихтиандр. «Я сам слыхал, как смуглый человек на лошади говорил о том, что она невеста». «Моя?» Ихтиандр смутился. «Нет, смуглый человек не говорил, что Гутьерре невеста Ольсена». «А что вы здесь делаете? Ищите большую жемчужину, которую я бросил в море». «Что вам, собственно, от меня нужно?» — уже с раздражением спросил Ольсен. «Мне нужно знать, почему Гутьерре дарит вам жемчуг. Вы собираетесь жениться на ней?» «Нет», — сказал Ольсен. «Да если бы и собирался, теперь об этом уже поздно думать. Гутьерре стала женой другого». Ихтиандр побледнел. «Неужели того, смуглого?» «Да». Она вышла замуж за Педро Зуриту. «Мне кажется, она любила меня», — тихо сказал Ихтиандр. Ольсен посмотрел на него с сочувствием. «Но ведь вы на ее глазах бросились в море и утонули». Так, по крайней мере, думала она. Ихтиандр с удивлением посмотрел на Ольсена. Он никогда не говорил Гутьерре о том, что он может жить под водой. Ему и в голову не приходило, что его прыжок со скалы девушка могла объяснить как самоубийство. Ольсен продолжал. «У Зуриты есть гасьенда Долорес, недалеко от города Параны. Там живет его мать по имени Долорес. Туда, наверное, и отвез он Гутьерре». «Я не могу. Я должен видеть ее», — вдруг заговорил Ихтиандр. «Город Парана я знаю. Путь туда лежит вверх по реке Паране. Но как дойти от города Параны до гасьенды Долорес?» Ольсен объяснил. Ихтиандр крепко пожал руку Ольсена. «Прощайте. Я отправляюсь разыскивать Гутьерре». «Сейчас?» — спросил, улыбаясь, Ольсен. «Да, не теряя ни одной минуты», — ответил Ихтиандр, прыгая в воду.